Но тоска не проходила, разрасталась, как корень, проникающий все дальше в землю. И Макашин все время это чувствовал. Если становилось особенно невтерпешь, он собирался и уходил к 40-летней одинокой женщине, Галине Аркадьевне, как ее все называли, заведующей почтой в поселке, единственному на свете близкому существу. Она образованный, в общем-то, и неплохой человек, с чисто женской интуицией, чувствовала его душевную неустроенность и жалела его. В звонкий от мороза январский вечер он пришел к ней поздно. Галина Аркадьевна собиралась ложиться спать и, сидя, причесывалась перед зеркальцем. Макашин давно не был у нее, и она обрадовалась, быстро накинула на голые плечи байковый халатик, пошла открыть, сразу молодея и подбираясь. — Ты, Федор? — спросила она из-за двери, хотя уже безошибочно, едва только раздался стук в окно, почувствовала, что это именно он. Услышав знакомый нетерпеливый голос, отодвинула щеколду. Макашин принес с собой запах мороза, свежести, и она зябко поежилась. «Давай, давай назад, простудишься, сам закрою», — сказал Макашин, слегка обнимая ее за плечи и тотчас легонько отстраняя от себя. Он вошел в комнату, быстро сбросил затрепанное полупальто, шарф и шапку и, пригладив волосы руками, подошел к Галине Аркадьевне, с силой и горячностью прижал к себе и, стараясь забыться, долго целовал. — Ты что, Федя, пьян? — спросила она жарким задыхающимся шепотом. Она уже привыкла к его рукам и к его характеру, но таким стремительным и торопливым она его еще не знала. — В рот не брал, — прошептал почему-то Макашин, и шепот его был какой-то сыпучий, дымный. «Что с тобой происходит в последнее время, Федя?» — спросила Галина Аркадьевна, вздрагивая от его жадных прикосновений. «Не надо, не надо, Федя, успокойся. Ты же знаешь, я тебя люблю, привыкла, и никуда не денусь. Зачем же так, по-молодому?» Макашин ничего не ответил, но она почувствовала, как дрогнули его руки. Он помедлил, сел у стола на скрипнувшую табуретку и, захватив сверху взлохмаченную голову руками, пригнул ее, глухо засмеялся. Галина Аркадьевна, вздохнув, поддалась к нему, стала гладить ему плечи, затем попыталась разнять его руки и отвести их в стороны. Макашин все смеялся. «Невезучие мы с тобой, Галя», — сказал он с какой-то отчаянной веселостью, поглядывая на нее снизу белыми напряженными глазами, а сам уронил руки. «Неправда, неправда», — торопливо возразила она. «Это ты под нехорошую минуту подпал. Нельзя так, Федя. Счастливые мы, раз встретились, и нам хорошо один подле другого. Вот как дело-то обстоит». «Нет, Галя, не так все оно, как хочется. Вот я больше 40 годов на свете прожил. Ну что такое для здорового мужчины 42 года, Федя?» «Смешно, право, смешно!» — прервала она, пытаясь отвлечь его. Но Макашин не стал слушать. Словно слепец, ни тьмы, ни света различить не умею. «Ты представляешь, Галя? Книжки стал читать», — сказал он со странной застывшей улыбкой на лице, как бы приглашая свою собеседницу поизумляться над тем диковинным фактом, что он книжки читает. Все-то в голове разломилось, перевернулось, все в конец с места на место перекинулось, а промеж всякая непонятная труха насыпается. «Деготь, да и только. Ноги не вытянешь». Он поднял руку, пошевелил у виска растопыренными пальцами. Галина Аркадьевна мягко перехватила его руку, опустила ее вниз, встречая ответное, не сильное, впрочем, сопротивление. Макашину нравилось подчиняться ей в таких вот приятных мелочах.